Глава 22. Начало февраля 1266 года. После моей отповеди в комнате ненадолго воцарилась гнетущая тишина, которую первым прервал Соболь. «Да чего там разуметь-то?» Тут он бросил злой взгляд на Рябова. «Приказано исполнять, значит, исполняй, а не кабенься!» «Это почему? То зачем? Тебя воеводой поставили порядок блести, а не вопросами голову умутить!» По лицу Рябова пробежала тень досадливой растерянности, говорящей, что он уже не рад, что завел этот разговор. «Да ты чего, Соболь?» — растерянно протянул он, и, не найдя у Ваньки ни малейшего сочувствия, метнулся взглядом к Ершу и Хансену. «Вы ж сами говорили!» Закончить ему не дал взвившийся датчанин. «Ничего я не знать! Ты меня своей глупостью не мазать!» От волнения акцент Хансена стал еще более ярким. «Я приказ не обсуждать! Ведьма, не ведьма, туда-сюда! Не мое дело! Мое дело приказ исполнять!» Ёрш в своей манере молча насупился, а Коляда, как старший, резко пресек начавшиеся разборки. «Хватит базарить! Не баба на торгу чай!» Он бросил на меня прищуренный взгляд. «Поняли мы все. Ведьма твою волю блюдет, и всего нам достаточно. Как исполняли ее приказы, так и будем исполнять». Все четверо командоров дружно, подтверждающе закивали, мол, «Хорошо, Коляда молвил, точнее не скажешь». Эта сцена меня немного развеселила, но виду я не показал. Сурово оглядев всех пятерых, мол, ладно, проехали, я остановил взгляд на Коляде. «Что разведка доносит?» «Если мерить мерками будущего, то я тащу на себе обязанности верховного главнокомандующего и министра обороны в одном лице, а Коляда играет роль начальника генерального штаба и разведуправления. Он курирует как армейскую разведку силами спецбригады Еремея Стылова, так и сбор информации прочими непрямыми агентами. На это я уделяю немалые деньги и точно знаю, что Коляда не потратит их впустую. Он человек обстоятельный. Если уж за что берется, то копает глубоко и всегда старается работать на упреждение. Вот и сейчас, прежде чем ответить, Коляда поискал глазами нужный черновик карты и вытащил наверх план Кавказа, Черного и Каспийского морей. «На днях», — размеренно начал он, — «приезжал алынский князек Чалсан. Дома ему ныне неспокойно. Монгольские отряды шныряют повсюду, как голодные волки. Свой, чужой, им без разницы, дерут любого. Вот и решил Чалсан откочевать с родных мест подальше на север». Тут Коляда обвел всех глазами, мол, вопросы есть, и, встретив лишь ответную тишину, продолжил. «Чалсан этот утверждает, что еще к концу года ордынское войско стало лагерем вот здесь». Он пошарил глазами по карте и ткнул пальцем в кружок с надписью «Дербент». «Мол, из-за того, что Берке тяжело болен и в седле сидеть уже не может. Нога и Менгу Тимур тоже там. Чалсан сам их видел, когда заезжал в монгольский лагерь склонить голову перед повелителем и передать дары. На его взгляд, у них там не меньше 4 туменов. И еще все ждут подхода двух подвластных Нагаю наёнов — Барсумбека с низовьев Дона и Кулумая с Тамани». Известия нерадостные, и я хмурю брови. «Этому князьку можно верить?» В ответ Коляда вскинул на меня прищуренный взгляд. «Я его знаю давно. Он человечек гнилой, но деньги любит всем сердцем. Ему известно, у слова есть цена. Только пока ему доверяют. Ежели он соврет, то рано или поздно это выйдет наружу. Кто после этого станет ему платить?» «Аргумент так себе», — мысленно возражаю своему другу. «Но, с другой стороны, никакой особо важной информации этот аланский князек и не передал. Про лагерь у Дербентских ворот мы и так знали. Вот, пожалуй, про подкрепление. Это новость. И новость неприятная. Об этом надо бы узнать поточнее». Не успеваю задать вопрос, как Коляда опережает его. «Дальний дозор Еремы Стылова, что в рейд на низовье Дона еще месяц назад отправили, весь ныне прислал», — сказав, Он протянул мне скатанный в трубочку лист бумаги. Разворачиваю грамоту и быстро пробегаю глазами. Послание короткое. Стылый не мастер слова. Это точно. В 4 корявых строчки он сообщает, что у головной стоянки орды Барсумбека нынче многолюдно. Явно идет сбор воинов со всех подвластных кочевий. Дабы удостовериться, взяли они языка, и тот подтвердил. Да, объявлен сбор. Куда собираются идти, никто толком пока не знает. То ли на Дербент, то ли на Аланов, али Косогов. А еще, кроме созыва своей орды, Барсумбек ждет прихода воинов родича своего Куламая. Почитав, делаю неутешительный вывод. Если известие подтверждается с двух источников, то, скорее всего, оно правдиво. Это не очень хорошо, потому как 4 тумена Берке и Нагая уже превосходят наши силы больше, чем в 2 раза. А если к ним добавятся еще 2 орды, то груз станет совсем неподъемный. Вкратце пересказываю всем содержание послания, а также свои опасения. На что сразу же реагирует Соболь. «Так чего ждать? Может, нам прямо сейчас двинуть на этот самый Дербент? Пока Берке-хан там помирает, они в раздрай. А тут мы нежданно-негаданно раз и прижучим их окаянных». Такая мысль у меня была, но у лекарства, как говорится, слишком много побочных эффектов, и я хочу послушать, что скажут другие командоры. Хансен первым согласился с Соболем. «Я думать, в этом есть смысл». Прибой тоже кивнул, мол, согласен. Коляда промолчал, а Йорш задумчиво покачал головой. «Мы туда сунемся, а эти с Дона нам на хвост сядут». «И шо?» — тут же загорячился Соболь. «Сначала по Берке жахнем, а потом мы этих разгоним». В ответ Ратиша мрачно насупился. «Тоже мне гоняльщик. У них конницы в 10 раз больше. Чем ты их разгонять-то будешь? Помелом, что ли?» Кроме насмешки в словах Ерша, звучит здоровая осторожность, и Коляда встает на его сторону. «Ратиша прав. Ежели эти 2 орды с Дона ударят нам в тыл, то худо будет. Им и в прямой бой с нами вступать не надо. Обрежут нам подвоз провизии, сами с голоду подохнем». Хансен на это задумчиво наморщил лоб, а Соболь не унялся и запальчиво возразил. «Так что же, по-вашему, будем сидеть и ждать, пока они нас здесь со всех сторон обложат?» Пока шел спор, я уже проанализировал все аргументы и пришел к выводу, что оба варианта не годятся. Допустить подход подкреплений к войску Берке нельзя. Но и самим двигаться к Дербенту опасно. Тут Коляда прав. Иметь 20 000 степной конницы у себя в тылу может позволить себе разве что самоубийца. На последний эмоциональный выпад Соболя ни Коляда, ни Йорш не нашли, что возразить. И все 5 вопросительно вскинулись на меня, мол, что ты скажешь? Я же пока молчу и, глядя на свой черновик карты, прикидываю расстояние от нашего лагеря до 2 точек. До Дербента и до низовьев Дона. По моей карте до Дербента в 3 раза больше, но я знаю, что у меня и масштаб, и пропорции очень и очень приблизительные, основанные лишь на визуальной памяти. «И потому мало достоверные», — мысленно уношу приговор в своей карте и спрашиваю Коляду. «Сколько дней возвращались гонцы с Тылова?» 2 заводных коня мчали каждый световой день и только на 6-й добрались», — отвечает Коляда, и я быстро подсчитываю про себя. «Скакать весь световой день в 3 сменных коня — это делать сутки верст 40-50. Значит, за 6 дней они прошли около 300. От Дербента, как говорил Коляда, аланский князёк вел свою орду 1,5 месяца. Неспешным ходом кочевая орда движется верст 15-20 в день. Стало быть, от нашего лагеря до Дербента не меньше 800 верст». С удовлетворением кидаю взгляд на свой черновик. Выходит, нарисовал я почти близко к истине. Простой арифметический подсчет всегда помогал мне прочистить мозги и взглянуть на проблему с другого ракурса. Вот и сейчас озадачиваю себя уместным вопросом. А чего, собственно, мы уперлись в этот Дербент? Ведь просится же другой вариант. Ударить сначала на Дон и лишить главного врага потенциальных союзников. Тут я вновь тяжело задумываюсь. С одной стороны, это решение выглядело более разумным, а с другой — ни Барсумбек, ни Колумбай не объявляли себя врагами нового хана Тудамунки. То, что они собирают воинов, еще ничего не доказывает. Атака на их кочевья без предъявления вины может оттолкнуть от Тудамунки князей других кланов. Берке со дня на день помрет, и тогда еще неизвестно, на чью сторону встанут эти двое, да и другие. Может, просто надо подождать и не суетиться? Мысленно спрашиваю самого себя. Иногда спокойное ожидание — самая лучшая тактика. Еще раз прокручиваю в голове все возможные варианты и не прихожу к однозначному решению. Вот именно, что иногда. Вновь правлю самого себя. Явно не в нашем случае. Ведь если верить полученной информации, то Барсумбек и Куламай уже все решили. Они собираются идти к Дербенту. Так что пока ты тут спокойно выжидаешь, две орды присоединятся к Берке и Нагаю. Их, к примеру, могут последовать и другие, тогда даже смерть Берке ничего не изменит. Когда он умрет, все пришедшие к Дербенту на автомате присягнут Менгу Тимуру. И это наихудший вариант. Внезапно поставив точку в споре с самим собой, поднимаю взгляд на своих командоров. «Вы все правы, а потому сделаем вот так. Сидеть здесь и ждать мы не станем, но и на Дербент не пойдем. Мы нанесем первый удар на Дон, устроим хорошую трепку тамошним князьям и принудим их присягнуть Тудамунке. Ежели все получится как надо, то это и другим покажет, кто на сегодняшний день главный в Золотой Орде. Глядишь, тогда у нас, а не у Менгу Тимура, воинов прибавится». Ткнув кобылу пятками, пуская ее галопом и на полном скаку влетаю на вершину холма. Наверху натягиваю поводья и останавливаюсь. Вслед за мной, шмякая копытами по размякшей земле, заскакивает на вершину и взвод охраны во главе с Прохором. Конные стрелки останавливаются в шагах в пяти, а Прошка подъезжает вплотную. Вдвоем мы молча смотрим на пеструю ленту движущейся конницы. Выстроившись в шеренгу по три, она растянулась длинной извилистой змеей, голова которой уже обогнула наш холм, а хвост еще не показался из заросшей кустарником балки. Здесь собрана вся имеющаяся у меня кавалерия. 4 конных полка, плюс бригада с тылова, плюс 2 батареи легкой артиллерии из 6 пушек — вот и все. В неполных составах это чуть больше 2000, что крайне мало для того, что я задумал. В поисках дополнительной силы я велел посадить на коней еще 4 роты громобоев. Эти, конечно, для легкой кавалерийской атаки не годятся, но для усиления огневой мощи в самый раз. Всего со мной сейчас лишь 2500 сабель, а все остальное войско под командованием Каляды движется где-то позади. На вчерашний день оно отставало на 2 суток, и чтобы понимать разницу в скорости движения, надо сказать, что выступили мы всего 5 дней назад. Такое отставание понятно. Мы идем налегке и с максимальной скоростью. Каляда тоже зря время не теряет, но с ним, кроме 4 пехотных полков, еще тащится весь обоз, артиллерия, баллисты, боевые фургоны и прочее. Я решил оставить пехоту и двинуться вперед только с конницей, надеясь застать собирающуюся на Дону орду врасплох. По-другому воевать с легкой конницей невозможно. Двигаясь я со всем войском, то никого бы на Дону не нашел. Слух о нашем приближении долетел бы дотуда куда быстрее нас, и, узнав о нем, Барсумбек вряд ли стал бы нас дожидаться. Скорее всего, он снялся бы с лагеря и двинулся в сторону Дербента, надеясь на соединение с войском Берке. Чтобы этого не случилось, необходимо было как можно быстрее и как можно незаметнее подойти к стоянке степняков и вынудить их принять бой. Еще лучше прижать орду к реке и под угрозой уничтожения заставить Барсумбека и Куламая признать власть Тудамунке. Такое легче сказать, чем сделать. Степь — это не лес и не горы. Тут прятаться негде, с любой сопки видимость на 10 верст вокруг. Словно бы подтверждая мою мысль, ворчливо забурчал Прохор. «Вон, глянь, басурмане пожаловали!» Я уже и сам вижу, как на гребне холма напротив показалась цепочка всадников. Это наша союзная конница. Но Прошке все равно, он одинаково ненавидит всех ордынцев без исключения. Имеет право, ведь он еще подростком пережил зимнее нашествие 37-го года, так что нелюбовь ко всем степнякам у него в крови. Авангард степной конницы остановился на вершине холма, и мне даже виден бунчук темника Тугая. Если уж быть точным, у него там не полноценный тумен, а где-то около 8500. Столько успела набрать Баракчин-Хатун до нашего выхода. Надо сказать, ханша пожадничала и, вопреки моему предложению, посулила каждому желающему вступить в ее войско лишь полдинара в месяц. Но даже в этом случае приток добровольцев превысил все ожидания. 8500 ее люди набрали меньше, чем за месяц. Командовать ими она поручила Наёну Тугаю, авансом одарив его 50 золотыми динарами за будущую верность. Этот монгольский темник оказался как опытным бойцом, так и грамотным командиром. Он быстро, можно сказать, на ходу, организовал свое только что набранное войско. Несмотря на то, что у него под рукой оказалась либо зеленая молодежь, еще не знавшая серьезного боя, либо опытные, но уже сильно постаревшие ветераны, ему все же удалось за столь короткий срок слепить из них грозную силу. Этот пример наглядно продемонстрировал мне, как быстро куются степные армии и какой огромный нерастраченный потенциал до сих пор таится в Великой Степи. Сейчас, глядя, как степная конница, перевалив через гребень, катится по склону холма, я вспомнил то совещание с Баракчин, где впервые озвучил ей свое решение напасть на собирающуюся в низовьях Дона орду. Именно тогда я и познакомился с Тугаем. Он сидел, по-монгольски скрестив ноги, справа от Баракчин-Хатун, что говорило о высоком доверии к нему регенши. Предложив мне сесть напротив, она представила своего полководца, не приминув назвать его своей надеждой и опорой. Первоначально к моей затее мать регенша юного хана отнеслась безразлично. Спросила только, чьи там кочевья, и, выяснив, что Барсумбека и Куламая, лишь брезгливо скривила губы. «Ах, эти! Можешь раздавить этих тараканов, большего они не достойны!» Приняв к сведению ее отношение к своим сородичам, я добавил, что для этого мне потребуется помощь ее конницы. Это предложение она уже встретила в штыки. «Нет, об этом не может быть и речи. Ты уйдешь в войско, а кто будет защищать столицу и хана?» Вот тогда-то я первый раз столкнулся с проницательностью и дальновидностью Тугая. Нагнувшись к уху регенши, он что-то прошептал ей, а затем уже вслух произнес. «Русский консул говорит дело. Не стоит ждать, когда стая волков соберется и нападет на стадо. Лучше сесть на коня, выехать в степь и перебить хищников поодиночке». После этого выступления Баракчин изменила свое мнение и дала добро на выступление Тугая вместе с моим войском. Вот только что-то мне подсказывает, что на нее повлиял не красочный оборот его речи, а тот тихий шепот на ухо, что я не услышал. Какие аргументы привел он тогда, мне хотелось бы знать, но нет так нет. Главное, я получил в свое распоряжение 8500 степной конницы, хотя в свое распоряжение это сильно сказано. Тугая не подчиняется мне ни в каком виде, Он полностью самостоятельный и выполняет лишь те мои приказы, на которые уже дал предварительное согласие. Это, конечно, серьезный минус, но мне не привыкать. Я уже имел дело и с великими князьями, и с германскими герцогами. Как-нибудь справлюсь и с монгольским наёном. Тем более, что Тугая мужик толковый. В этом я убедился во второй раз на совете сразу же после выхода в поход. Он сам приехал в наш лагерь, и поскольку мы шли налегке, без обоза, шатров и палаток, то принимал я его по-простому, прямо у костра. В желтоватом свете пламени я показал ему составленную по описаниям разведчиков карту, и у него аж глаза загорелись. Надо сказать, я не заметил за ним ничего подобного. Никогда Баракчин дарила ему первоклассного арабского жеребца, никогда он получал из ее рук золотые динары и дамасскую саблю. Хоть он вел себя очень сдержанно, не хвалил, не выражал восторгов, не просил себе такую же карту. Провести меня ему не удалось. Я увидел то, что он так хотел скрыть. Карта монгола зацепила. То, что можно зашифровать в символах и передать на бумаге будущий театр военных действий, являлось для него важным открытием. Такой подход еще раз показал мне, что я имею дело с не просто хорошим воином, а со стратегом, для которого умение на расстоянии увидеть и выбрать место будущего боя куда важнее красивого оружия или породистого жеребца. Объяснив некоторые значки и символы, я показал ему на карте место, где стояла орда наших противников, и высказал опасения, что они могут выскользнуть из-под удара. «Подойти незаметно не удастся, а в скорости движения они нам не уступят», — с сожалением произнес я. «Ежели захотят уйти, то уйдут, и мы не сможем им помешать». У меня была мысль, как можно навязать бой Барсумбеку, но для ее реализации мне было необходимо согласие Тугая. Я ему не командир, он мне не подчиненный. Прямо приказать ему нельзя. Предложить как вариант. А что, если он откажется, посчитает, что я ему навязываю свое мнение? Тогда его будет уже не сдвинуть. Зная капризный монгольский нрав, я предпочел, как некурьезно это звучит, чтобы Тугай сам предложил мне мой вариант. Поэтому, намекнув, я взял паузу, надеясь на сообразительность и полководческий талант Тугая. Тот с ответом не торопился. Посидев в тишине, он скинул на меня свои узкие, как щели, глаза. «Если хочешь, чтобы кролик напал на лису, заставь его поверить в то, что он волк». В глазах монгола заплясали бесовские искры, и я улыбнулся ему в ответ. «Хорошо сказано. Осталось только притворить эту мудрость в жизнь».